Частые попытки убежать от настоящего к прошлому были вызваны, видимо, тем, что Берилеву не хватало на курорте близких людей, и он, как только улучшилось его самочувствие, стал острее, чем прежде, ощущать это. Впрочем, возможный со дня на день приезд Тютчева подавал надежду на приятные перемены. И Берилев с откровенным нетерпением ждал Федора Ивановича. Однако против ожидаемого приезд в Карлсбад Тютчева оказался совсем не таким, как представлялся Берилеву. Он появился на пороге его комнаты с какими-то безумными, красными, воспаленными глазами и, сразу бросившись на грудь Николаю Алексеевичу, зарыдал. «Дима умер. Бедный, милый мальчик. Как, почему?» — только и смог выдавить из себя Николай Алексеевич. Федор Иванович оторвался на мгновение от груди Берилева и, заглядывая ему в глаза, прошептал: «Сердце! Больное сердце!» Появившийся вскоре Боткин, увидев лица Берилева и Тютчева, понял: дальнейшее пребывание на курорте его пациентов вряд ли что изменит к лучшему. Смерть сына не была единственной потерей, понесенной семьей Тютчевых в 1870 году. Осенью умер брат Тютчева, Николай. Умер внезапно в клубе, где по привычке много лет подряд проводил свои вечера. Буквально за час до смерти он был у Федора Ивановича, с которым вместе читал письмо от племянницы Анны Аксаковой. Он чувствовал себя как никогда превосходно и вдруг в одно мгновение захрипел и упал, уже бездыханный, среди веселящихся друзей. Собравшаяся на зиму в Петербурге семья скорбно проводила в последний путь еще одного близкого и дорогого человека. Круг смертей все теснее сужался вокруг оставшихся в живых. И все же постепенно даже такие страшные раны перестают кровоточить и терзать болью под натиском будничных забот. Мария и Эрнестина Федоровна были заняты домашними делами. Николай Алексеевич – лечением, Федор Иванович – политикой. Он все чаще и чаще исчезал из дома, проводя время во дворце, в салонах у канцлера Горчакова. В доме Тютчевых уже давно смирились с тем, что Федор Иванович не был способен к строгому исполнению постоянных обязанностей. Ему прощали нескончаемую погоню за впечатлениями, понимая, что эта внешняя жизнь есть лишь необходимое условие другой, внутренней духовной жизни, для которой, собственно, и был создан этот человек. Слабость Тютчева была столь очевидна, а выход так неясен, что все попросту свыклись с подобным положением. И Эрнестина Федоровна, и дети перестали испытывать какие-либо неудобства по этому поводу, не принося, в свою очередь, затруднений и Федору Ивановичу. Он по-прежнему то внезапно исчезал из дома, то неожиданно появлялся, проносясь по комнатам в длинном галстуке и полузастегнутом фраке, с волосами, разметанными в сторону. К ужасу Эрнестины Федоровны он неожиданно приобрел американскую привычку класть ноги на стулья, но мало замечал недовольство супруги. И если бы не новый приступ подагры, Федор Иванович вряд ли изменил бы этот приятный образ жизни. Но болезнь оборвала его вечное стремление убежать от всего повседневного, обыденного и надежно замкнула на зимние месяцы в доме. Боли не были чрезмерные, но постоянные, упорные, усиливаясь ночью, стихая несколько днем и никогда не проходя совсем. Вместе с ними к Тютчеву вернулась способность общаться с близкими и проникаться заботами, не как обычно между делом, то есть ничем не жертвуя, а несколько более основательно. И старая семья, и молодая вечерами собирались в гостиной у камина, благодаря чему в дом постепенно вернулись смысл и цель существования. В один из таких вечеров случилось то, к чему все уже давно были готовы, и что, тем не менее, застало всех врасплох. «Нет ли у вас каких-либо известий?» — обратился Федор Иванович к Бирилеву. «По правде сказать, эта засуха новостей уже дошла до крайности». Он было приподнялся в своем вольтеровском кресле, но, почувствовав боль, опять откинулся вглубь. Эрнестина Федоровна, заметив гримасу боли на лице мужа, отложила вышивание и строго посмотрела на Федора Ивановича. «Не беспокойся, Насти. У меня окопное терпение. Я перетерплю», — наивно похвастался Тютчев и вновь обратился к стоявшему напротив зятю. «Ну так побалуйте старика новостями». «Очень много говорят и пишут о взяточничестве и всевозможных злоупотреблениях», — отозвался Бирилев. Тютчев печально вздохнул. «Прав Вяземский, утверждая, что наши литераторы превратились в каких-то становых и следственных приставов,